Отсутствие продовольственных планов на случай наступательной войны. По сравнению с 1914 годом, Германия в отношении продовольственного снабжения находилась в 1939 году в совершенно иных условиях. Существовавшие в ту пору учреждения, вопреки всему тому, что ставилось им в вину на Нюрнбергском процессе, не имели ничего общего с планированием агрессивной войны. Из таких отдельных мероприятий, как, скажем, создание продовольственных запасов, видно, что политические руководители Германии рассчитывали перед 1939 годом скорее на то, что в случае войны Германия будет вынуждена длительное время питаться за счет собственных источников, чем на то, что она получит в результате оккупации большие области, обладающие избыточными запасами продовольствия. Даже само решение Министерства продовольствия о создании необходимых запасов продуктов было вызвано соображениями возможного временного отпадения от Германии таких провинций, как Восточная Пруссия и Рейнская область. Всегерманская корпорация производителей сельскохозяйственных продуктов и ее контрольные рыночные органы возникли не в рамках военных приготовлений. Рыночный устав довоенных лет своим появлением обязан главным образом обстановке, существовавшей до 1933 года, когда в результате безработицы и падения покупательной способности населения значительно снизился уровень потребления продуктов и, в особенности, высококачественных пищевых продуктов, что не могло не вызвать на рынке скрытого превышения предложения над спросом. Поэтому появление первых тенденций регулировать рынок относится к значительно более раннему времени, чем создание Всегерманской корпорации производителей сельскохозяйственных продуктов. Эти тенденции проявились в начале попытках наладить организованные сбыты излишков ржи и молока. Аппарат Всегерманской корпорации производителей сельскохозяйственных продуктов был тесно связан с крестьянами, благодаря чему он мог призывать их к выполнению поставленных задач и своевременной сдаче произведенных сельскохозяйственных продуктов. Независимо от идей, приведших к созданию этого аппарата, он оказался в дальнейшем образцовым органом продовольственного снабжения. Он представлял собой именно такую организацию, которая нам недоставала в Первую мировую войну. Кроме того, он располагал исключительно хорошо разработанным статистическим материалом, который в любое время мог явиться основой для регулирования производства продуктов сельского хозяйства и их потребления.